Наступило утро. Мое дежурство закончилось. Страшно хотелось спать, но делать этого я не собиралась. Я не могла отвязаться от чувства досады на саму себя. Как я могла до такой степени отвлечься разговором с Зоей, что едва не прошляпила опасного визитера? Черт возьми! Сдерживаясь, чтобы не разогнать свою злость до запрещенных в городе 200 км/ч, я крутанула руль своего «Фольксвагена» и выплевывала сквозь зубы такие слова, какие напечатать здесь нельзя. Но, несмотря на злость, мозг мой работал в нужном направлении, и вскоре я остановилась возле некоего здания с величественной каменной башней на фасаде и с мраморными ступенями. Не буду говорить вам, какая табличка висела над входом в это здание, замечу лишь, что люди, которые здесь работают, как правило, знают или могут узнать почти все. И некоторых из этих людей я знала очень хорошо и очень давно, еще с тех пор, как сама была боевой единицей и проходила службу в горячих точках нашей планеты. Словом, я вошла в один из кабинетов этого чудесного здания и расцеловалась со своим бывшим сослуживцем. А потом попросила его узнать все, что сейчас известно органам следствия об обстоятельствах убийства Антонины Протасовой. «Паш, тебе же это ничего не стоит сделать. Всего один звонок». «Ну, ладно». Понадобился, правда, не один, а 3 или 4 звонка. Но зато информация была собрана детально и по кусочкам. «Значит так, моя дорогая», — положив трубку, начал мой бывший сослуживец. «Смерть Антонины Протасовой действительно была убийством. Оперативники и эксперты убедительно это доказали. Причем убийством, совершенным с особой жестокостью. Прежде чем утопить женщину, ее травили уксусом. Перерезали у нее вены на обеих руках. Душили веревкой. В конце концов, душегуб или душегубы своего добились. Экспертиза показала, что Антонина Протасова умерла, захлебнувшись водой в собственной ванне». «Ни черта себе! Убийца имел железные нервы!» «Или психические отклонения», — предположил Пашка, почесав свою розовую лысину. «Или нечеловеческую жестокость. Может, ее пытали?» «Увы, может быть, все», — согласился Пашка-полковник. «Следствие отрабатывает эти версии. Пока я говорю лишь об установленных фактах, ротовая полость, горло, пищевод и частично желудок убитой сильно сожжены концентрированной уксусной кислотой. И уксус в женщину вливали силой. Судмедэксперт обнаружил у Антонины 2 сломанных передних зуба. Они обломились у подгнивших корней, осколки остались в ротовой полости. Не исключено, что зубы ей выбили горлышком бутылки. Ты говорила о резком запахе в квартире?» «Да». «На месте преступления, то есть в квартире Протасовой, нашли целых 2 пол-литровые бутылки из-под столового уксуса. Пустые. Содержимое одной из них частично пролилось прямо на пол. Отсюда и запах. Отпечатков пальцев нет. Но еще бы. Преступник нынче грамотный пошел. Далее. Следов взлома квартиры или ее вскрытия с использованием отмычек не обнаружено. На месте преступления изъят также кухонный нож со следами крови на лезвии. По всей видимости, именно этим ножом Протасовой пытались вскрыть вены. А на веревке, которой душили жертву, раньше крепились плохонькие занавесочки, прикрывавшие кухонное окно. Другими словами, из всех орудий преступления преступник или преступники прихватили с собой заранее только уксус? Не факт, не факт. Кто докажет, что и кислота не хранилась у Антонины дома? Я пожала плечами. Да какая хозяйка будет дома у себя сразу литр уксуса держать? В сущности, он большей частью только для домашних заготовок нужен. А какие сейчас помидоры засолишь? Июнь на дворе. Это только твои соображения, которые вряд ли кто-либо примет в расчет. Мало ли, как могли попасть в дом эти бутылки. Может, Антонина их нашла или украла по случаю. Словом, картина складывается такая. Женщина сама впустила убийцу в квартиру, и этот неизвестный пришел к ней безоружным. А вот дальше открывается широкое поле для всякого рода предположений. Намеревался ли преступник лишить жертву жизни сразу, или эта мысль пришла к нему внезапно, например, после каких-то слов Антонины? Нарочно ли она произнесла эти роковые слова или бросила их так, между прочим? Почему он использовал сразу так много способов умерщвления? Умышленно ли он старался, чтобы Антонина приняла столь мучительную смерть? Список подобных вопросов можно продолжить надолго.